то был примечательный день. Во время имперского партсъезда, на который мне и в этом году было приказано явиться, Гитлер спросил меня, изменил ли генеральный штаб план операции в соответствии с его желанием. Я позвонил Гальдеру, тот ответил отрицательно. Изменить уже ничего невозможно. Приказы отданы. Я попросил у Гитлера разрешения вылететь в Берлин, чтобы лично переговорить с Браухичем, ибо ради сохранения военной тайны нельзя было воспользоваться телефоном. Я решил ни в коем случае не возвращаться в Нюрнберг без результата. Разговор с Браухичем состоялся наедине. Он осознал ситуацию, в которой находились и я, и он сам, и пожелал немедленно переговорить с Гальдером в том же духе. Через 2 часа я получил его ответ. Любое изменение плана он отклонил как невозможное. И вот это-то я и должен был теперь доложить фюреру. Я уже поближе познакомился с Гитлером и знал, что он будет недоволен. Так оно и вышло. Браухича и Гальдера вызвали в Нюрнберг на следующий день. Совещание началось в отеле «Дойчерхоф» незадолго до полуночи и продолжалось несколько часов. Докладу об обстановке, о применении современной боевой кавалерии танковых войск и проводившиеся фюрером с первоначальным спокойствием соображения должны были убедить этих упрямцев, которым я предложил весьма приемлемый компромисс. Я сожалел о потере столь драгоценного времени и ночных часов, ибо предвидел, что все это сопротивление никак не оправдывает такого несгибаемого упорства и закончится для обеих сторон поражением. Около 3 часов утра так оно и произошло. Гитлер потерял терпение и, в конце концов, приказал им, в соответствии с его требованием, стянуть все танковые соединения и массированно использовать их для прорыва через Пльзень. Холодно и раздраженно он попрощался с обоими господами. Когда мы утоляли в холле жажду после проигранной битвы, крайне возмущенный Гальдер спросил меня, чего он, собственно, хочет. Это так разозлило меня, что я ответил, мне очень жаль, если вы этого до сих пор не поняли. Примечание. Гитлер проявил себя ревностным приверженцем тезисов генерала Гудериана о будущей роли танковых войск как средство решения исхода сражения и об их массированном применении. По вопросу общей ситуации, смотри дневниковые записи Йодля от 7.9.1938 года. Германский военный атташе в Праге, полковник Тюссен, выразил ему свое удивление по поводу наблюдающегося в чехословацком офицерском корпусе желание воевать. Йодль отмечает смятение Кейтеля, вызванное тем, что Браухичу не удалось улучшить отношение генералитета к Гитлеру. Йодль считает весьма печальным, что Гитлера поддерживают все, кроме ведущих генералов. Они все еще видят в Гитлере ефрейтора, а не величайшего германского государственного деятеля. Мне все-таки удалось урезонить Браухича, измененный приказ был сформулирован и теперь полностью отвечал требованиям Гитлера. Под конец, когда Гальдер писал приказы, я сказал Браухичу, «Зачем вы боретесь с ним, когда поле боя вами заранее потеряно? Ведь все мы не верим в то, что дело действительно дойдет до войны». А потому все это не стоит такого ожесточения, такого сопротивления. Вы только теряете свои козыри там, где делать этого не стоит. И, как всегда, в конце концов вынуждены капитулировать. А когда речь пойдет о том, быть или не быть, у вашей необходимой оппозиции не хватит авторитета. Я столь подробно привел этот эпизод, потому что он в таком отнюдь нерешающем вопросе дает характерный пример, симптоматичный для тех условий, в которых мы работали с Гитлером. Если он что-нибудь взял себе в голову, ни один человек на свете не мог отговорить его. Он осуществлял свою волю, если не вместе со своими советниками, то вопреки им. Во второй половине сентября 22-23-9-1938 года